Если на место имени царя Ирода поставить изначально стоявшее в предании имя не менее кровожадного царя Янная, а на место имени Филиппа, в Евангелии брат Ирода, имя Аристобула, также брата, но только царя Янная, то текст Евангелия будет звучать следующим образом. «Ибо Александр Яннай, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Александру, жену Аристобула, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». Примечание. В тексте Иродиаду. «И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророк. Во время же празднования дня рождения царя Александра дочь Александры плясала перед собранием и угодила Александру, посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Матфея 14:3-11, Марка 6:14-28, Луки 3:19-20, 9:7-9. Можно отметить явную параллель. Имя жены Янная, Александра, созвучно имени царя Янная, Александр. Тоже мы видим и в Евангелии. Жена царя Ирода называется Иродиада. Сходное событие о казни Иоанна Крестителя описывает Иосиф Флавий. Здесь необходимо отметить, что раввинистическая традиция, считая Иосифа изменником отчизны, перешедшим на службу к ее врагам, совершенно игнорировала его сочинение. Его книги были сохранены благодаря церкви, а знаменитый отрывок из Иосифа об Иисусе Мессии, вставленный в сочинение Иосифа не позднее 330 года нашей эры, цитируется точно Евсевием Кесарийским, позволяет предполагать, что и другие события, имевшие отношение к историческому и евангельскому Иисусу, подверглись в трудах Флавия церковной правке. Можно, конечно, допустить, что в действительности Иосиф Флавий сообщал о каком-то ином пророке, носившем имя Иоанна и отнесенном христианской традиции к евангельскому Иоанну Крестителю. Можно допустить также, что Иоанн Креститель жил в евангельские времена, а не во времена исторического Иисуса. Однако думается, что Иосиф все же говорит об Иоанне, пророке, крестившем исторического Иисуса. Во всяком случае, Блаватская, датирующая рождение исторического Иисуса 120 годом до нашей эры, апеллируя к кодексу Назареев, признает Иоанна Крестителя реальным историческим персонажем, бывшим современником исторического Иисуса. В таком случае казнить Иоанна Крестителя в то время мог только Александр Яннай, превращенный евангелистами или их поздними редакторами в царя Ирода. Свидетельством евангельских неувязок по поводу убийства Иоанна Крестителя «Иродом» в кавычках является несколько фрагментов. На противоречие между Евангелиями Иосифа Флавием указывает Деревенский. Примечание. Деревенский отмечает, что по Луке Креститель был казнен в 31 году, а по Иосифу после 36 года, то есть либо надо исправлять Луку, либо Иосифа Флавия. Согласно Иосифу Флавию, свадьба Ирода Тетрарха с Иродиадой состоялась незадолго до войны с Аретой IV. Война эта началась в наместничество в Сирии Вителлия, то есть в 36 году нашей эры. Между тем, Евангелие от Луки 3:1 датирует выход Иоанна Крестителя на проповедь 15-м годом Тиверия Кесаря, 29-й год нашей эры. И, судя по евангельским рассказам, деятельность Иоанна продолжалась год-полтора. Крестившийся у него Иисус еще не начал свою проповедь, как Иоанн уже был взят под стражу. Следовательно, казнь Крестителя произошла в 30-31 годах, что на 5-6 лет предшествует браку Ирода и Иродиады. Выходит, нужно либо найти хронологические неточности в последовательном изложении Иосифа Флавия, либо пересмотреть датировку Луки, либо признать, что брак Ирода Тетрарха и Иродиады наступил много позже казни Иоанна и не имеет к его участи никакого отношения, либо, наконец, установить, что Флавиев Иоанн не есть Иоанн Креститель. В скобках Иисус Христос в документах истории. Необходимо подчеркнуть, что в отличие от евангелиста, называющего причиной казни нелицеприятное обличение крестителем незаконного брака Ирода, Иосиф Флавий объясняет ее только потенциальной угрозой власти царя. Однако, если бы речь шла об Александре Яннае, то и евангелист, и Иосиф Флавий были правы, несмотря на явную аллегоричность повествования «проси, что хочешь» и тому подобное. Ведь Яннай, будучи первосвященником, женился на вдове родного брата. Кроме того, ранее мы на основе свидетельств Иосифа Флавия сделали вывод, что от первого брака у Соломеи как минимум была дочь. Но в классическом комментарии к Торе Сончино говорится, что если у ушедшего из жизни есть сын или дочь, женитьба брата на его вдове перестает быть обязанностью и становится браком, запрещенным законом Торы. Мудрецы Талмуда разъясняют, что это относится не только к потомству первого поколения, но указывает и на потомство второго поколения. Если дети брата умерли, но живы его внуки, женитьба на его вдове запрещена для любого из братьев. Примечание: Пятикнижие и Гавторот. Ивритский текст с русским переводом и классическим комментарием Сончино. Поэтому Иоанн Креститель, так же как и кумранские общинники, вполне мог обвинять Яннае в нечестивости.